Представитель МИД КНДР заявляет следующее. Невзирая на наши суровые предупреждения и решительный протест международного сообщества, день ото дня более серьезный характер принимают военные акты США, которые хотят довести до катастрофического состояния положение на Корейском полуострове. США уже перебросили в окрестности Южной Кореи ударную группировку во главе с ядерными авианосцами Стеннис и Рональд Рейган, ядерную подлодку Миссисипи, стратегические бомбардировщики B-52H и другие всякие стратегические средства. А в последнее время они опубликовали план разместить на авиабазе в южнокорейском Осане 12 истребителей F-16 из 169-й авиачасти, расквартировавшейся на самой территории США, и провести военные учения в имитацию нанесения удара по нашим важнейшим военным объектам. Это говорит, что в дни предстоящих августовских американо-южнокорейских военных учений США пытаются любой ценой зажечь фитиль ядерной войны на Корейском полуострове, а для этого они начали действовать на стадии реализации. США, целиком поглощенные анахронической враждебной политикой в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и манией о реализации безрассудной стратегии глобального господства, хотят превратить Корейский полуостров в поле термоядерной брани и через это по-настоящему реализовать свою агрессивную азиатско-тихоокеанскую стратегию. Исходя из такой цели, они официально постановили разместить в Южной Корее систему САД. Всем понятно, что размещение системы САД, за что активно выступают США и Южная Корея, непосредственно направлено против наших соседних государств. Наши соседние государства болезненно реагируют на постановление властей США и Южной Кореи разместить систему САД. Это не случайно. США, назвав нашу республику объектом первого нападения, неистовствуют в захватнических военных учениях наращивании вооруженных сил и фабрикации военного блока. Одновременно пытаются сохранять военную гегемонию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и осуществлять гнусный план господства над ним. Вследствие таких происков США мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе серьезно подвергается угрозе, и опасность ядерной войны уже не за горами. Нам нельзя обойти молчанием бешеные акты США, пытающихся ввергнуть Корейский полуостров в пучину трагедии ядерной войны, и придется предпринимать более мощные адекватные меры для защиты суверенитета и достоинства страны, нации и мира в ней. Если США развяжут на Корейском полуострове ядерную войну, то они подвергнутся первыми ядерному удару. 11 июля 105 года Чучхе 2016, Пхеньян.